Катер «Медея» пришел точно в половине девятого. На набережной вспыхнули фонари. Мальчишки, нырявшие на скалах у входа в бухту, протащили по плиткам набережной сетки с рапанами, оставляя за собой мокрые следы босых ног. Подруга Марианна, как и любой человек в первый день на юге, все окружающее принимала восторженно. Особенно ее воображение поразили развалины Генуэзской крепости, венчавшие крутой холм, под которым и приютился городок. «Мы пьем чудный мускат», — заявил Илья, вставая и подвигая ей стул. «Как вы насчет чудного муската?» «Что ж, давайте чудного муската», — весело согласилась Марианна, усевшись и быстро пробежав зелеными глазами по незнакомым лицам. Ее несколько смутил оценивающий взгляд Тимофея, но она удержала себя в руках и продолжала смотреть приветливо даже после того, как Тимофей громогласно объявил, какой именно процент сахара содержится в этом мускате. Прозвучало это немного вызывающе, отчего Илья выразительно посмотрел в его сторону. Он понял, что попытки Марианны понравиться обречены, и ему сделалось неудобно и тягостно за то, как, скорее всего, пойдет вечер. Между тем, в развалинах Генуэзской башни на холме зажглась подсветка, и обрушившийся донжон выступил из мрака, обозначив себя неровными провалами бойниц. «Наверное, этот замок овеян легендой», — мечтательно сказала Марианна и потеребила коралловую подвеску, лежавшую в ложбинке между шеей и ключицами. «А как же?» — подхватил Тимофей. «Что же это за замок без легенды?» Он пристально посмотрел на развалины, как будто в его очертаниях старался прочесть древние предания. «Ну что?» — спросила Марианна. «Есть!» — кивнул Тимофей, отводя взгляд от холма. «И не одна!» «Расскажу самую красивую и поучительную. Давным-давно, когда развалины носили гордое название Чембало, и в эту бухту символов заходили корабли из далеких стран, пронизанные ветрами Азии. Ну, в общем, неважно. Торговали всем, но главным образом невольниками, а следовательно и невольницами. И был там один итальянец по имени Джамбатиста Вико. И так, знаете, по случаю купил одну девушку за меру вина. Ну, в общем, считаешь ударом. А девушку эту привезли не откуда-нибудь, а из царства пресвитера Иоанна. За высокими горами, за синими морями пребывало это царство. Многие мечтали его найти, но никто не нашел. Даже Марко Поло. Так что, извольте видеть, это была необыкновенная девушка. Не принцесса, конечно, но необыкновенная. Губы были у нее как коралл, ланиты как розы. Голос ее подобен был каким-то там звуком лютни. Стан, как скрипичная дека. Перси, как розы и чресла. Поэт, кивнув в его сторону, заметил Илья. «Я документалист», — с достоинством уточнил Тимофей. «Так вот, словом одним, необыкновенная девушка полюбила его. Настоящая Перри Востока. Но тут из Генуи пришел корабль, а на нем приплыл некто Антониотто Ферузо, друг этого Джамбатисты и очень любвеобильный молодой человек. Стоило ему только увидеть эту девушку, он тут же воспылал к ней страстью и принялся уговаривать Джамбатисту уступить ее ему. И цену хорошую предложил — 999 аспров. Греческая денежка такая. «А сколько это? 900 аспров?» — оживившись, перебила его Марианна. «25 аспров — приблизительно 4 петуха». «А сколько это? 4 петуха?» — снова спросила Марианна. «На наши деньги». 4 петуха — это 12 куриц. 12 куриц — одна овца. Одна овца — недорогой мобильный телефон. На наши деньги». «Почему же 4 петуха, а не 3 курицы?» — допытывалась Марианна. Тимофей усмехнулся. «Тогда уж 12 куриц». «Да не слушайте вы его!» — перебил Илья. «Он мужской шовинист. В общем, несколько тысяч условных единиц, — подвел он итог. Вот такую нелегкую задачу задал ему Антониотто, — покачал головой Тимофей. «Чего же в ней нелегкого?» — спросила Аля, нахмурившись. Так же хмуро Тимофей взглянул на нее из-под лобья. «Действительно», — продолжал он, — «девушка-то необыкновенная. Что здесь думать, казалось бы? Омня, как говорится, винцет амор. А с другой стороны, — подумал он, — мало ли их, этих девушек. Перси у них как розы, ложесно имбирные, все они из пены рождены прибоя. Подумал, подумал и выбрал несколько тысяч условных единиц». Последние слова Тимофей произносил, едва сдерживаясь от смеха. «Потому что омния — винцет бабло!» Но никто, кроме него, не засмеялся. Все воззрились на него как-то озадаченно. «А она, когда ступила на сходни генуэзского корабля, — продолжил Илья, давясь от смеха, — посмотрела на него сукаризно и сказала: «Что же ты хотел взять у меня, если тебе не нужно было мое сердце?» А такие прелестные вопросы могли в те времена задавать только девушки, рожденные в царстве пресвитера Иоанна. «Странный у вас друг», — заметила Аля Илье. «Наверное, кто-то когда-то его сильно обидел, и теперь он ненавидит весь мир». «Меня укусила злая собака», — мрачно молвил Тимофей. «Вот сюда!» — он приподнял штанину и показал голень левой ноги. «А мир я ненавижу не весь, а по частям».